Время, последние годы XVII века. Корреспондентки, дочери стольника Михайлы Арсеньева, с раннего детства определенные в подруге к сестре Петра I, к царевне Наталье Алексеевне. Адресат – Алексашка Меньшиков. Пока еще только денщик, но и постоянный спутник Петра. Приближенный, выделенный среди других, но все равно безродный и даже не овладевший толком грамотой. Краткость его ответа не от пренебрежения к девушкам, а от трудностей, которые представляет для него правописание, тем более с принятыми в те годы оборотами обязательной вежливости. Историки так и не узнают ничего достоверного о его происхождении, родителях, детстве. По-видимому, единственное точное указание – прошение клира церкви села Семеновского под Москвой, что похоронены где близ храма родители Светлейшего и сестра Екатерина. Да вот денег никаких на помин не дается, и могилы пришли в полное запустение. Меньшиков меньше всего склонен вспоминать прошлое. Родители могли быть родом из Семеновского, могли перебраться туда по приказу сына, какая разница, лишь бы не мешались при дворе. Как ни родилась их дружба с денщиком, но тянется она у сестер Арсеньевых годами. Девицы, как станут их называть между собой Петр и Меньшиков, пишут письма, ждут встреч, просят разрешения приехать повидаться то в Нарву, то в Воронеж, то в едва успевший родиться Петербург. И приезжают, иногда с царевной Натальей, чаще одни. Не могут приехать, не получают милостивого разрешения, шлют подарки, штаны, камзолы, голландского полотна рубашки, галстуки. Только Александр Данилович чего пожелал, только бы пришли с ему по душе посылки. Подходит к концу лагерная жизнь. И Петр I поддерживает Меньшикова в неслыханном по тем временам решении поселить девушек в своем московском доме вместе с собственными сестрами. Это у них найдет пристанище и Екатерина Трубачева, будущая Екатерина I. Письма к Петру теперь пойдут с целой литанией женских имен. Анна Худенькая, меньшиковская сестра. Катерина сама третья, будущая императрица, с будущими цесаревнами Анной и Елизаветой, по-прежнему Варька и Дашка. Собирается навести порядок в своих семейных делах Петр. Приказывает сделать то же и Меньшикову. Пусть обвенчается и, конечно, с Дарьей, редкой красавицей, скорой на слезы, не слишком бойкой, не слишком крепкой здоровьем. Варвара маленькая, сутулая, зато редкой образованности, ума, железной воли. Все равно остается в доме теперь уже супругов Меньшиковых. Варвара умеет хранить верность Меньшикову, своим несостоявшимся надеждам, и останется незамужней. У нее свое честолюбие, полностью растворившееся в успехах меньшиковской семьи. Это Дарья будет всего опасаться, ото всего отговаривать, от каждого огорчения пускаться в слезы. Зато рука Варвары во всем поддержит, направит, заставит, не задумываясь, идти вперед и вперед. О чем только не грезит она для Светлейшего, своего Светлейшего. Тщеславие Меньшикова. Нет, ему давно мало его исключительного положения при дворе. Вчерашнему безродному нужна собственная корона, наследственный престол. Пусть не русской, хотя бы герцогской, курляндской. В этой борьбе испытанный ход, правильно решенные браки дочерей. И старшая Мария уже 10 лет оказывается невестой сына старосты Бобруйского Петра Сапеги. Мария едва исполнилось 15, и только что вступившая благодаря Меньшикову на престол Екатерина I присутствует на ее обручении, которое торжественно совершает Феофан Прокопович. Только теперь Меньшиков не спешит со свадьбой. При его нынешней вообще неограниченной власти он сумеет использовать дочь для приобретения куда более выгодного и могущественного союзника. И в завещании Екатерины, почему Меньшиков так настаивает на его скорейшем составлении, появляется куда какая знаменательная оговорка. сын казненного царевича Алексея должен, да-да, именно должен, жениться на одной из меньшиковских дочерей. В какое же сравнение может идти какой-то сапега, пусть даже и полюбившийся Марии, как толкуют о том современники, с будущим императором российским? 6 мая 1727 года императрица умирает. И снова современники вмешиваются со своими домыслами, будто не пошли ей впрок присланные светлейшим французские конфеты. 25 мая тот же Феофан Прокопович благословляет обручение Марии Меньшиковой с Петром II.